Сейчас, друзья, мы послушаем стих «Быть первым». Это сестра Люда из Белой Церкви. Вот расскажет этот стих. А затем еще, друзья, у нас гости, московская молодежь. У них также есть стих и пение «Когда ты рядом, мой Бог дорогой». Пожалуйста, друзья, сестра Люда, Белая Церковь, а затем московская молодежь. Стих и пение. Нам хочется быть первыми во всем, во всяком начинании, всяком деле, быть впереди, в строю передовом, своею грудью ленту рвать у цели. Сам Бог вложил желание это в нас, хорошее, полезное стремление, но чтоб огонь напрасно не погас, Он дал ему святое направление. Кто хочет первым быть, передовым, будь всем слугой, отдай себя собрату, будь скромным, необычным и простым, не жди возмездия, не служи за плату. Ты верный раб, служитель у дверей, с возвышенным желанием жить победно. Господь сказал премудрости своей, что первым быть, ты должен стать последним. Аминь.